220. При космических пертурбациях, конечно, дух начинает вдумываться в страницы бытия. Когда страх одолевает дух, то каждая строительная воля поражается, и строительство нарушается. Тем мощнее должен строить дух, который знает, что устремление огненное приводит его к мощному знанию космического магнита. Потому те, кто следует за иерархией, не должны иметь страха, ибо сердце, вмещающее величие плана, непобедимо, и под щитом огненным мощной иерархии слагается великое будущее. Потому среди всех космических пертурбаций и жизненных переворотов есть единственный якорь — иерархия. В нем спасение — истина.